Глава 12. Октябрьское солнце было холодным и искрящимся. На газонах еще лежала легкая изморось, было раннее утро, и город Белман тихо плыл куда-то в гуще бело-голубого тумана. По шоссе густой поток машин мчал вверх по полуострову в Сан-Франциско, буквально бампер к бамперу. «Ох, несчастье!» — расстроилась миссис Притчетт. «Такое плотное движение!» «Мы там не поедем», — сказал ей Хэмилтон, сворачивая с Бэйшер Фривей на одну из боковых дорог. «Мы поедем через Лос-Гатос». «А потом?» — спросила миссис Притчетт с живым, почти детским предвкушением. «Надо же, а я никогда в этих местах не бывала». «А потом поедем к океану», — ответила Марша, сама раскрасневшаяся от возбуждения. «Мы поедем по первому шоссе, прибрежному, до самого Биг-Сура». «А где это такое?» — подозрительно спросила миссис Притчетт. «Это в горах Санта-Люсия, почти сразу за Монтереем. Не слишком далеко, прекрасное место для пикника». «Ну хорошо», — согласилась миссис Притчетт, откидываясь обратно на сиденье автомобиля. Она скрестила руки на коленях. «Очень мило с вашей стороны было предложить этот пикник». «К вашим услугам», — отозвался Хэмилтон, резко прибавляя газу. «Я все же не понимаю, чем тебя не устроил парк Голден Гейт», — недоверчиво пробурчал Макфайв. «Слишком много народу», — логично объяснила мисс Рейс. «А вот Биг Сур — это часть национального заповедника. Он все еще в первозданном виде». Миссис Притчетт насторожилась. «А там безопасно?» «Абсолютно», — заверила ее мисс Рейс. «Ничего не случится». «А разве вы не должны быть на работе, мистер Хэмилтон?» — поинтересовалась миссис Притчетт. «Сегодня ведь не выходной день. Мистер Лоус вот на работе». «Я взял отгул на полдня», — с кривой улыбкой сказал Хэмилтон, «чтобы можно было покатать вас». «Ой, так приятно!» — воскликнула миссис Притчетт. Ее пухлые ладони затрепетали. Хмуро дымящий своей сигарой Макфайв, похоже, что-то почуял профессиональным нюхом. «Что происходит, Хэмилтон? Уж не пытаешься ли ты кого-то обмануть?» Щупальце тошнотворного сигарного дыма просочилось на заднее сиденье, где сидела миссис Притчетт. Поморщившись, она отменила сигары. Макфайв обнаружил, что сжимает в руке воздух. Он на мгновение побагровел, но затем постепенно цвет сошел с его лица. «Хм», — пробормотал он. «Простите?» — переспросила миссис Притчетт. Макфайв не ответил, он неуклюже рылся в карманах, надеясь, что каким-то чудом хоть одна сигара уцелела. «Миссис Притчетт», — как бы, между прочим, спросил Хэмилтон, «вы никогда не обращали внимания на то, что ирландцы не внесли ровно никакого вклада в мировую культуру? Не существует ни ирландских художников, ни ирландских музыкантов». «Господи боже!» — в панике сказал Макфайв. «И музыкантов нет?» — удивленно спросила миссис Притчетт. «Ну надо же! Неужели и впрямь? Нет, я никогда не задумывалась над этим». «Ирландцы — абсолютно варварский народ. Настоящие дикари», — продолжал Хэмилтон с садистским удовольствием. «Все, чем они известны...» «Джордж Бернард Шоу!» — в ужасе взвыл Макфайв. «Величайший в мире драматург! Уильям Батлер Йейтс! Величайший поэт! Джеймс Джойс!» — он осекся. «Тоже поэт». «Автор Улисса», — уточнил Хэмилтон, который был на долгие годы запрещен за пошлые и непристойные пассажи. «Это было искусство», — прохрипел Макфайв. Миссис Притчетт подумала. «Да», — согласилась она наконец, приняв решение. «Тот судья постановил, что это действительно искусство. Нет, мистер Хэмилтон, я считаю, что вы совсем не правы. Ирландцы весьма талантливы в театре и поэзии». «Свифт», — подсказал шепотом Макфайв. «Написал «Путешествие Гулливера», сенсационное произведение». «Ну ладно», — дружелюбно согласился Хэмилтон. «Я проиграл». Почти потеряв сознание от пережитого ужаса, Макфайв обмяк. Он тяжело дышал и потел, лицо его посерело. «Как ты мог?» — обвиняюще шепнула Марша в ухо мужу. «Ты зверь!» Мисс Рейс, напротив, взглянула на Хэмилтона с улыбкой и новым уважением. Почти получилось. «Ну, не очень-то и хотелось», — ответил Хэмилтон по здравом размышлении, пребывающий в некотором шоке от самого себя. «Прости, Чарли». «Забудь об этом», — хрипло выдохнул Макфайв. Справа от дороги лежало огромное пустое пространство, голые поля. Проезжая мимо, Хэмилтон напряг память. Кажется, тут что-то раньше было. В конце концов, с немалыми усилиями ему удалось вспомнить. Здесь должна была быть ревущая и гремящая промышленная зона. Фабрики, заводы, нефтепереработка, химикаты, красители, пластмассы, древесина. Больше ничего не было. Осталась лишь пустошь. «Я была тут как-то раз давно», — сказала миссис Притчетт, заметив выражение на его лице. «Отменила тут все. Противные, дурно пахнущие, шумные места». «То есть больше нет никаких фабрик?» — уточнил Хэмилтон. «Вот, наверное, Биллоус расстроится без своей мыловарни». «Мыловаренные фабрики я оставила», — ханжинским тоном пояснила миссис Притчетт. «По крайней мере, те, что хорошо пахнут». Хэмилтон поймал себя на том, что почти уже начал испытывать какое-то извращенное удовольствие. Все вокруг было настолько дырявым, рассыпающимся и дышащим на ладан. Одним мановением руки миссис Притчетт стерла с лица земли целые промышленные регионы, причем по всему миру. Конечно, долго эта фантазия продержаться не могла никак. Базовая ее инфраструктура была подорвана, сыпалась на глазах. Никто не рождался, ничего не производилось. Целые жизненно важные категории попросту не существовали. Даже секс и деторождение являлись клиническими терминами, известными лишь медикам. Внутренняя логика здесь была противоречивой, порочной. Устоять этот мир не мог никаким образом. Осознание этого натолкнуло его на одну идею. Возможно, изначально он подошел к проблеме с неправильной стороны. Возможно, существовал более простой и легкий способ научить кота танцевать. Вот только котов больше не было. Воспоминание о дурачке Нине поднялось в нем волной бессильной ярости. У Хэмилтона перехватило дыхание. Только за то, что этот кот случайно пересек ей дорогу. Но все же коты существовали в реальном мире. Артур Сильвестр, дурачок Нине, комары, химзаводы и Россия продолжали влачить свое существование в реальности. Ему стало полегче, настроение вновь поднялось. Все равно Нине не понравилось бы тут. Мыши, мухи и суслики уже были уничтожены. Да и кошачьей любви на заднем дворе, в этом искаженном мире, места не нашлось. «Так», — сказал Хэмилтон, решившись на эксперимент. Они как раз въехали в какой-то еле живой придорожный городок трущобного вида. Бильярдные, будки чистильщиков обуви, неряшливые отельчики. «Какой позор!» — объявил он громко. «Я разгневан!» Бильярдные, будки чистильщиков обуви, неряшливые отельчики перестали существовать. По всему миру в ткани бытия образовались новые прорехи. «Да, так лучше», — с некоторым сомнением согласилась Марша. «Но, Джек, возможно, лучше бы... В смысле, пусть миссис Притчетт решает сама». «Я просто пытаюсь помочь», — доброжелательно сказал Хэмилтон. «В конце концов, моя работа сейчас — это как раз продвижение культуры в массы». Мисс Рейс сориентировалась мгновенно. «Взгляните вон на того полисмена», — указала она. «Выписывает штраф бедному водителю. Как он может такое делать?» «Да, очень жаль этого водителя», — искренне согласился Хэмилтон. «Попал в лапы мордатого дикаря». «Тоже, наверное, ирландец. Все они такие». «Мне кажется, скорее итальянец», — критически заметила миссис Притчетт. «Но разве же полиция не творит добро, мистер Хэмилтон? Мне всегда казалось...» «Полиция, безусловно», — согласился Хэмилтон. «Но не дорожные копы. Это совсем другое дело». «Ах, вот как?» Миссис Притчетт кивнула. «Да, я понимаю». Дорожные полицейские, включая того, кого они как раз проезжали, перестали существовать. Все, кроме Макфайфа, выдохнули с облегчением. «Я тут ни при чем», — сказал Хэмилтон. «Все претензии к мисс Рейс». «Давайте отменим мисс Рейс», — угрюмо пробурчал Макфайф. «Ну же, Чарли», — рассмеялся Хэмилтон. «Это не отвечает духу гуманизма». «Действительно», — жестко подтвердила миссис Притчет. «Я неприятно удивлена, мистер Макфайв». Макфайву оставалось лишь отвернуться, да в бессильной злости глазеть из окна машины. «Кому-то надо устранить эти болота», — объявил он. «От них вонь просто до небес». Болотистые низменности перестали пахнуть. Строго говоря, болотистых низменностей больше не было. Вместо них вдоль края дороги тянулась какая-то мутная впадина. Хэмилтон попытался прикинуть, насколько глубокой она была. Скорее всего, от силы несколько метров. Такие болотца никогда не были особенно глубоки. На дорогу хмуро выбралась стайка диких птиц, обитателей бывших болот. «Прикольно, однако», — сказал Дэвид Притчет. «Подключайся», — щедро предложил Хэмилтон. «Что тебе смертельно надоело?» Дэвид задумчиво ответил. «Да, в общем-то, ничего. Я хочу на все посмотреть». Услышанное отрезвило Хэмилтона. «Молодец», — сказал он мальчику. «Пусть никто и ничто не заставит тебя передумать». «Как я стану ученым, если исследовать больше нечего?» — логично поинтересовался Дэвид. «Где мне взять воду из пруда для исследования под микроскопом? Ведь больше нет никаких застоявшихся прудов». «Застоявшиеся пруды», — с некоторым трудом повторила миссис Притчет. «Что это такое, Дэвид? Я что-то не помню». «И в полях больше нет разбитых бутылок», — жалобно продолжал Дэвид. «И мне больше не найти жуков для своей коллекции. И еще ты извела всех змей, и я не смогу поставить на них ловушку. И куда мне пойти теперь, если нельзя больше посмотреть, как грузят уголь на железной дороге, ведь угля больше нет? И я любил заходить в магазин фирмы Паркер, но больше нет чернил и нет этой фирмы. Ты вообще хоть что-то собираешься оставить?» «Хорошие вещи, да», — укоризненно ответила ему мать. «Для тебя останется много разных хороших вещей, чтобы ими заниматься. Ты ведь не хочешь играть с грязными и неприятными вещами, правда же?» «И еще», — энергично продолжал Дэвид, «Эленор Рут, та девочка, что переехала в дом напротив, сказала, что покажет мне кое-что, чего у меня нет, а у нее есть, если я пойду с ней за гаражи. Я пошел, а у нее этого и не оказалось, и мне это совсем не понравилось». Побагровевшая миссис Притчет тщетно пыталась подобрать слова. «Дэвид Притчет!» — вскричала она наконец. «Ты грязный маленький извращенец! Что с тобой во имя всего святого? Откуда ты этого нахватался?» «Весь в отца», — предположил Хэмилтон. «Дурная наследственность». «Наверняка», — тяжело дыша, миссис Притчет гневно продолжила. «Уж точно не в меня. Дэвид, когда мы вернемся домой, я тебя выпарю так, что на всю жизнь запомнишь. Неделю сесть не сможешь. Никогда в жизни я бы...» «Может, отменить его?» — философски предположила мисс Рейс. «Я тебе отменю!» — враждебно заорал в ответ Дэвид. «Даже не вздумай! Это я тебе говорю!» «Я с тобой потом поговорю», — заключила его мать. Глаза ее пылали яростью. На лице было крайнее возмущение. «Сию секунду, мне нечего больше сказать тебе, молодой человек!» «Нифига себе!» — в отчаянии сказал Дэвид. «Давайте я поговорю», — предложил Хэмилтон. «Я считаю, не стоит», — отрезала миссис Притчет. «Я хочу, чтобы он понял, если он будет продолжать свои порочные занятия, то не будет достоин общения с приличными людьми». «Ну, у меня есть свои пороки», — начал было Хэмилтон, но Марша силой пнула его в лодыжку, и он осекся. «На твоем месте», — вполголоса сказала Марша, — «я бы не хвасталась». В расстроенных чувствах миссис Притчет молча глядела из окна, периодически отменяя те или иные категории. Исчезли старые фермы с шатающимися ветряными мельницами, древние ржавые автомобили пропали из этой версии вселенной. Сгинули деревенские домишки, а с ними мертвые деревья, трухлявые амбары, мусорные кучи и бедно одетые бродячие сборщики урожая. «А это что еще там такое?» — раздраженно осведомилась миссис Притчет. Справа от них тянулось некрасивое приземистое бетонное здание. «Это, — доложил Хэмилтон, — силовая станция компании Pacific Gas and Electric. Здесь переключаются высоковольтные кабели». «Что же», — смилостивилась миссис Притчет, — «полагаю, что это полезно». «Да, некоторые считают так», — сказал Хэмилтон. «Могли бы и посимпатичнее сделать», — буркнула миссис Притчетт. Линии здания, мимо которого они проезжали, дрогнули и поплыли. К тому моменту, как здание осталось позади, оно превратилось в причудливый коттедж с черепичной крышей, пастельные стены которого были затянуты настурциями. «Очень мило», — пробормотала Марша. «Вот удивятся электрики, когда придут кабель проверять», — сказал Хэмилтон. «Нет», — поправила его мисс Рейс с невеселой улыбкой. «Они ничего не заметят». Перед самым полуднем Хэмилтон свернул с первого шоссе в первозданную зеленую дикость леса Лос-Падрес. Во все стороны от них возвышались гигантские секвойи. Мрачные прохладные поляны пугающе лежали по бокам узкой дороги, что углублялась в парк Биг Сур, вверх по склону самого Конпика. «Страшно тут», — заметил Дэвид. Дорога вела вверх. Вскоре они достигли широкого склона, поросшего яркими кустами и подлеском. Тут и там, среди стройных вечно зеленых растений, были разбросаны валуны, а любимые цветы Эдит Притчетт, калифорнийские золотые маки, росли здесь буквально миллионами. При виде этого миссис Притчетт восторженно взвизгнула. «Какая красота! Давайте устроим пикник прямо здесь!» Подчиняясь ей, Хэмилтон съехал с дороги и въехал на луг. Миссис Притчетт не успела отменить ухабы, так что машина двигалась, постукивая. Вскоре они остановились, и Хэмилтон заглушил мотор. Было совсем тихо, лишь слегка шумел радиатор, да эхом отдавались крики птиц. «Ну вот», — сказал Хэмилтон, — «приехали». Все бодро полезли из машины. Мужчины вытаскивали корзины с продуктами из багажника. Марша несла покрывало и фотокамеру. Мисс Рейс взяла термос с горячим чаем. Дэвид, засидевшись в машине, прыгал и скакал вокруг. Хлестнув длинной палкой по кустам, он спугнул целое семейство куропаток. «Какие миленькие!» — заметила миссис Притчетт. «Гляньте только на птенчиков!» Людей вокруг видно не было, лишь простор волнующегося зеленого леса, что спускался к побережью Тихого океана, бесконечной свинцово-серой массе бездорожья далеко внизу. А за ней — могучая поверхность движущейся воды, которая впечатлила даже Дэвида. «Ох!» — прошептал он. «Да чего же он здоровенный!» Миссис Притчетт определила точное место для пикника, и на нем было тщательно развернуто покрывало. Открыли корзины, все жизнерадостно передавали друг другу салфетки, бумажные тарелки, вилки и кружки. В тенях ближнего подлеска Хэмилтон стоял, подготавливая хлороформ. Никто не обращал на него никакого внимания, так что он развернул свой носовой платок и начал пропитывать его жидкостью. Прохладный полуденный ветер отгонял от него пары. Никто больше не пострадает. Опасность грозила лишь одному носу, рту и дыхательному аппарату. Все будет быстро, безопасно и эффективно. «Что это ты делаешь, Джек?» — вдруг спросила Марша прямо ему в ухо. От неожиданности он виновато дернулся, чуть не выронив пузырек. «Ничего», — ответил он коротко. «Возвращайся, там надо вареные яйца почистить». «Ты чем-то занят», — нахмурившись, Марша заглянула за его широкое плечо. «Джек, это что, крысиная трава?» Он неубедительно улыбнулся. «Это от кашля, я простыл». У Марши расширились глаза. «Ты точно собираешься что-то сделать, я уверена. Каждый раз ведешь себя так уклончиво, когда что-то замышляешь». «Я собираюсь положить конец этому нелепому начинанию», — сказал Хэмилтон обреченно. «Я больше не могу этого выносить». Твердые и острые пальцы Марша сомкнулись на его руке. «Джек, ради меня!» «Тебе здесь настолько нравится?» Он раздраженно выдернул руку. «Тебе и Лоусу, и Макфайфу отлично проводите время. Жаль, что я так не могу. Пока эта ведьма отменяет людей, животных и насекомых, все, на чем фокусируется ее ограниченное воображение». «Джек, не делай ничего. Пожалуйста, не надо, пообещай мне». «Прости», — ответил он. «Все уже решено. Колеса пришли в движение». Близоруко щурясь в их сторону через луг, миссис Притчетт позвала. «Джек, Марша, возвращайтесь! Нарезка и йогурт! Торопитесь, пока еще остается!» Загородив ему дорогу, Марша быстро сказала. «Я не позволю тебе. Ты просто не можешь, Джек. Не понимаешь? Вспомни про Артура Сильвестра, вспомни!» «Уйди с дороги», — сказал он ей раздраженно. «Эта штука испаряется». Внезапно, к его удивлению, слезы хлынули у нее из глаз. «Господи, любимый, а мне-то что делать? Я не смогу жить, если она отменит тебя, я умру!» Сердце Хэмилтона смягчилось. «Дурочка». «Ну да». По ее щекам катились слезы бессилия, цепляясь за него, она пыталась задержать, остановить, оттащить его от цели. Но это, конечно, было пустой тратой сил. Мисс Рейс уже успела так развернуть Эдит Притчетт, что та оказалась к Хэмилтону спиной. Дэвид, возбужденно тараторя, завладел вниманием матери, демонстрируя интересный камень, что он раскопал, и одновременно указывая куда-то вдаль. Все было готово и ожидало лишь его. Больше такого удобного случая могло и не представиться. «Постой там», — мягко сказал Хэмилтон. «Если не можешь смотреть, отвернись». Он отцепил от себя ее пальцы и оттолкнул ее. «Это из-за тебя тоже. За тебя, Лоуса, Нини, и за всех нас, за сигары Макфайфа». «Я люблю тебя, Джек». Марша болезненно вздрогнула. «А я тороплюсь», — ответил он. «Окей?» Она кивнула. «Окей. Удачи!» «Спасибо». Уже возвращаясь к месту пикника, он сказал ей. «Я рад, что ты простила меня насчет Силки». «А ты простил меня?» «Нет», — сказал он жестко. «Но, возможно, прощу, когда увижу ее снова». «Надеюсь на это», — жалобно сказала она. «Скрести за меня пальцы». Широко шагая по пружинящей почве, он оставил ее за спиной и быстро двинулся в сторону осевшей и бесформенной спины Эдит Притчетт. Миссис Притчетт как раз осушала стакан горячего чая с цветками апельсина. В левой ее руке была зажата половинка крутого яйца. На могучих коленях лежала тарелка с картофельным салатом и консервированными абрикосами. Когда Хэмилтон подошел и стал быстро наклоняться, мисс Рейс отчетливо обратилась к ней. «Миссис Притчетт, не могли бы вы передать мне сахар?» «О да, дорогая, конечно», — вежливо ответила миссис Притчетт, откладывая недоеденное яйцо и нашаривая бумажный кулек с сахаром. «Вот несчастье», — продолжила она, наморщив нос. «Что это за неприятный запах?» Из дрожащих рук Хэмилтона растаял пропитанный хлороформом носовой платок. Пузырек, трущийся в кармане о его ногу, тоже перестал досаждать ему и ненавязчиво исчез. Миссис Притчетт вежливо вложила пакет с сахаром в безжизненные руки мисс Рейс и подхватила обратно свое вареное яйцо. И все кончилось. Стратегический план рухнул, бесшумно и бесповоротно. «Поразительно вкусный чай!» — воскликнула миссис Притчетт, когда Марша медленно подошла к ним. «Вас стоит поздравить, моя дорогая, вы прирожденный повар!» «Ну, — изрек Хэмилтон, — так тому и быть». Усевшись на землю, он с живостью потер ладони и осмотрел ассортимент еды. «Что тут у нас есть?» Дэвид Притчетт откровенно пялился на него во все глаза. «Пузырек исчез!» — проныл он. «Она забрала его!» Не обращая внимания, Хэмилтон начал набирать охапку еды. «Думаю, положу себе по кусочку от всего», — искренне поведал он. «Выглядит очень аппетитно». «Угощайтесь», — пробубнила миссис Притчетт сквозь вареное яйцо во рту. «Обязательно попробуйте вот этот восхитительный сливочный сыр с сельдереем. Он просто невероятный». «Спасибо», — поблагодарил Хэмилтон. «Непременно попробую». Дэвид Притчетт в отчаянии и ярости вскочил на ноги и завопил, обвиняющий, указывая на мать. «Ты злобная старая лягушка! Ты забрала наш хлороформ! Из-за тебя он исчез! Что нам теперь делать?» «Да, дорогой», — ответила миссис Притчетт рассудительно. «Это было противное, дурно пахнущее вещество, и я совершенно не знаю, что ты можешь сделать. Как насчет того, чтобы закончить обед и сходить проверить, сколько видов папоротников ты сможешь различить?» Странным, очень напряженным голосом мисс Рейс спросила. «Миссис Притчетт, что вы с нами собираетесь сделать?» «Ну, право», — отозвалась миссис Притчетт, накладывая себе еще картофельного салата. «Что за вопрос? Кушайте, дорогая, вы очень уж худы, вам не помешало бы побольше мяса на костях». Все ели механически, лишь миссис Притчет явно наслаждалась едой, буквально смаковала ее и ела очень много. «Здесь так хорошо, тихо», — поделилась она, — «только ветер шуршит в соснах». Где-то далеко зажужжал самолет, патруль береговой охраны, облетающий побережье. «Фу», — сказала миссис Притчет, раздраженно сдвинув брови, — «как не кстати». Самолет вместе с остальными представителями рода самолетных перестал существовать. «Ну вот», — сказал Хэмилтон с фальшивой беззаботностью. «Пришла и их очередь. Интересно, что будет следующим?» «Сырость», — ответила миссис Притчет с чувством. «Простите?» «Сырость!» Женщина завозилась на своей подушке с явным дискомфортом. «Я чувствую сырость почвы. Это очень раздражает». «Но разве вы можете отменить абстрактное понятие?» — удивилась мисс Рейс. «Могу, дорогая». Земля под их группой стала сухой и теплой, словно тост. «И еще ветер. Он слегка холодноват, вам не кажется?» Ветер стал теплым и ласковым. «Как вам теперь? Нравится?» Какое-то безумное вдохновение вдруг овладело Хэмилтоном. «А чего терять? Не осталось ничего. Они дошли до конца». «Вам не кажется, что у этого океана какой-то неприятный цвет?» — объявил он. «Я нахожу его эстетически оскорбительным». Океан перестал быть тусклым и свинцово-серым. Он приобрел веселый, нежно-зеленый цвет. «Намного лучше», — сумела выговорить Марша. Сидя рядом с мужем, она отчаянно вцепилась в его руку. «Ох, милый», — начала она обреченно. Крепко обняв ее, Хэмилтон сказал. «А посмотрите-ка на чайку, что парит вон там». «Высматривает рыбу», — уточнила мисс Рейс. «Злобная птица», — заявил Хэмилтон, — «убивает беззащитных рыбешек». Чайка исчезла. «Но и рыба этого заслуживает», — добавила мисс Рейс задумчиво. «Она охотится на мелкую водную живность, вплоть до одноклеточных». «Злобная рыба с нечистыми помыслами», — одухотворенно изрек Хэмилтон. По воде пошла еле заметная рябь. Рыба перестала существовать как категория. В центре их импровизированного стола растаял небольшой рулетик из копченой сельди. «Ой», — сказала Марша, — «она была импортная, из Норвегии». «Наверняка стоила дорого», — с сожалением сказал Макфайв. «Весь этот импорт дорого стоит». «Да кому нужны деньги?» — воскликнул Хэмилтон. Достав из кармана горсть мелочи, он швырнул ее россыпью вниз по склону. Кусочки яркого металла заблестели под полуденным солнцем. «Грязная штука!» Блестящие точки исчезли. Бумажник в кармане издал странный хлопок. Бумажные банкноты покинули его. «Очаровательно!» — хихикнула миссис Притчет. «Так мило, что все вы помогаете мне. Мне иногда самой в голову что-то не приходит». Далеко внизу, на склоне, виднелась неторопливо пасущаяся корова. Когда они обратили на нее внимание, корова как раз совершала нечто непристойное. «Отменить коров!» — вскричала мисс Рейс, но это было уже излишним. Эдит Притчет уже почувствовала неудовольствие, и корова исчезла. Хэмилтон заметил, что исчез также его пояс, и туфли его жены, и сумочка мисс Рейс, все кожаные изделия. А со стола пропали йогурт и сливочный сыр. Откинувшись назад, мисс Рейс вытащила куст каких-то сухих колючих сорняков. «Что за оскорбительные растения?» — пожаловалась она. «Одно из них укололо меня». Сорняки исчезли. Компанию им составила большая часть сухой травы с полей, где паслись бывшие коровы. На ее месте теперь была лишь голая земля и камни. Накручивая истерические круги вокруг них, Дэвид завопил. «Я нашел ядовитый дуб! Ядовитый дуб!» «Да, леса полны этой дряни», — поделился Хэмилтон. «И крапива, и коварные лианы». Роща справа от них вздрогнула. Весь лес вокруг свело короткой, почти незаметной судорогой. Растительность вокруг заметно поубавилась. Марша грустно сняла остатки своей обуви. От нее остались лишь нитиная прошивка да металлические пряжки. «Печально, правда?» — сказала она Хэмилтону с жалостью. «Отменить обувь», — предложил Хэмилтон. «Отличная идея», — согласилась миссис Притчетт. Глаза ее горели энтузиазмом. «Обувь уродует ноги». Остатки туфель растаяли в руках Марша вместе с оставшейся обувью группы. Огромные яркие носки Макфайфа резко выделялись на солнце. Он засмущался и подобрал ноги под себя, подальше от глаз. На горизонте был чуть заметен дымок океанского грузового судна. «Грубый торгаш», — резюмировал Хэмилтон. «Стереть с карты». Черный дымок исчез. Морские коммерческие грузоперевозки прекратились. По шоссе шел автомобиль. Из него даже сюда доносился тонкий звук орущего радио. «Отменить радио», — сказал Хэмилтон. Звук исчез. «Заодно телевизоры и кино». Внешне вокруг ничего не изменилось, но и это тоже сработало. И дешевые музыкальные инструменты, аккордеоны, гармошки, банджо и виброарфы. Указанные инструменты прекратили свое существование по всему миру. «Реклама!» — закричала мисс Рейс, заметив, как на шоссе появился тяжелый бензовоз, блестящие бока его цистерны пестрели какими-то словами. Слова исчезли. Да и грузовики тоже. Исчез и сам бензовоз, водитель его полетел в кювет. «Ему больно», — слабо сказала Марша. Водитель мгновенно исчез. «Бензин», — сказал Хэмилтон. «Он вез бензин». Бензин исчез по всему миру. «Нефть и скипидар», — добавила мисс Рейс. «Пиво, медицинский спирт и чай», — сказал Хэмилтон. «Сироп для блинов, мед и сидр», — сказала мисс Рейс. «Яблоки, апельсины, лимоны, абрикосы и груши», — еле слышно сказала Марша. «Изюм и персики», — сварливо пробурчал Макфайв. «Орешки, батат, сладкий картофель», — добавил Хэмилтон. Миссис Притчетт охотно ликвидировала все перечисленные категории. Их чашки с чаем опустели. Запасы еды для пикника заметно уменьшились. «Яйца и сосиски», — крикнула мисс Рейс, вскочив на ноги. «Сыр, дверные ручки и вешалки для одежды», — присоединился к ней Хэмилтон. Миссис Притчетт, хихикая, исполняла все заказы. «Право же», — колыхаясь от смеха, выдохнула она. «Не слишком ли далеко мы заходим?» «Лук, электротостеры и зубные щетки», — четко перечислила Марша. «Сера, карандаши, томаты, мука», — раздавался звонкий голос Дэвида, включившегося в общее веселье. «Травы, автомобили, плуги», — выкрикнула мисс Рейс. За их спинами форт-купе тихонько исчез. Растительность на холмах и склонах парка Биг Сур существенно поредела. «Тротуары», — предложил Хэмилтон. «Фонтанчики для питья и часы», — вставила Марша. «Средства для полировки мебели», — взвизгнул Дэвид, танцуя вокруг. «Книжки с комиксами», — внес свою лепту Макфайв. «И вся эта липкая выпечка с какими-то буквами на ней. Французская эта дрянь». «Стулья», — внезапно сказал Хэмилтон, сам пораженный своей смелостью. «И диваны». «Диваны весьма аморальные», — согласилась мисс Рейс. В возбуждении она не заметила термос под ногами и наступила на него. «Долой диваны! И стекло! Все стеклянное!» Миссис Притчетт любезно уничтожила ее очки, а также все подобные вещи во всей вселенной. «Металл!» — слабо и удивленно вскрикнул Хэмилтон. Молния в его брюках исчезла. Исчезло все, что оставалось от термоса, металлический корпус. Крохотные наручные часы Марши, пломбы в зубах, крючки и застежки в женском белье — все прекратило существование. В азарте Дэвид метнулся прочь, прокричав: «Одежда!» В тот же миг все они остались, в чем мать родила. Но это было уже неважно. Секс исчез давным-давно. «Растительность», — произнесла Марша, поднимаясь, чтобы испуганно встать рядом с мужем. На этот раз перемены были потрясающими. Холмы и гигантский склон горы вмиг облысели и стали напоминать булыжник. Не осталось ничего, кроме бурой осенней почвы в лучах холодного бледного солнца. «Облака», — сказала мисс Рейс с нервным тиком на лице. Несколько нежно-белых клочков, что дрейфовали над головой, исчезли. «И туман тоже». Солнце тут же засияло во всю мощь. «Океаны», — сказал Хэмилтон. Нежно-зеленая ширь в мгновение ока пропала, оставив лишь невероятной глубины яму с сухим песком, что простиралась так далеко, как только видел глаз. В ужасе он заколебался в последний момент, и мисс Рейс опередила его. «Песок!» Огромная яма стала глубже. Дно ее исчезло из виду. Тихий и зловещий гул качнул землю под ними. Изменился сам баланс планеты. «Быстрее!» Мисс Рейс задыхалась. Лицо ее исказило страсть. «Что еще? Что осталось?» «Города!» — предложил Дэвид. Хэмилтон нетерпеливо отмахнулся от него. «Рельеф!» — воскликнул он. В то же мгновение они оказались на абсолютно плоской равнине. Все неровности планеты разгладились. Шесть бледных обнаженных фигур разного веса и формы стояли и разгоряченно озирались вокруг. «Все животные, кроме человека», — еле слышно выдохнула мисс Рейс. И стало так. «Все живые создания, кроме человека», — перебил ее ставку Хэмилтон. «Кислоты!» — прокричала мисс Рейс и тут же рухнула на колени с искаженным от боли лицом. Все они забились в пароксизме боли. Основная химия организма радикально поменялась. «Некоторые соли металлов!» — взвизгнул Хэмилтон. И вновь они забились от внутренней агонии. «Определенные нитраты!» — пронзительно прибавила мисс Рейс. «Фосфор, хлорид натрия, йод, кальций!» Мисс Рейс в полубессознательном состоянии рухнула навзничь. Все они лежали в позах беспомощного страдания. Раздутое тело Эдит Притчет билось в спазмах. Слюна стекала с ее расслабленных губ, но она все еще пыталась сконцентрироваться на перечисляемых категориях. «Гелий!» — прохрипел Хэмилтон. «Двуокись углерода!» — слабо прошептала мисс Рейс. «Не он!» — застонал Хэмилтон. Все вокруг него завертелось и потухло. Он, кружась, опускался в хаос бесконечной и мрачной тьмы. «Фреон! Глион! Водород!» — где-то неподалеку проплыли в сумраке бледные губы мисс Рейс. «Азот!» — подытожил Хэмилтон, и вихрь несуществования начал смыкаться над ним. В последней крохотной вспышке энергии мисс Рейс приподнялась и дрожащим голосом произнесла: «Воздух!» Атмосфера планеты прекратила существование. С опустошенными легкими Хэмилтон полетел вниз, в убийственную расплывчатость смерти. Вселенная отхлынула от него, но он успел увидеть, как безвольная фигура Эдит Притчет перекатывается в рефлекторном спазме. Она потеряла сознание и личность. Они победили. Ее власть над ними пропала. Они положили ей конец и теперь были окончательно агонизирующе свободны. Он был жив. Он лежал навзничь, не имея сил даже на малейшее движение. Грудь его поднималась и опускалась, пальцы цеплялись за поверхность. Но где, черт побери, он находился? Невероятным усилием он сумел открыть глаза. Он больше не был в мире миссис Притчет. Вокруг него пульсировал и гремел тяжелый ритм темноты. Отвратительное течение, что дрейфовало и распухало, и зловеще давило на него. И все же смутно он мог различить другие очертания, тела остальных, что лежали тут и там. Марша, молчаливая и неподвижная, лежащая рядом. За ней махина Чарли Макфайфа с открытым ртом и остекленевшими глазами. И смутно, в вихре плывущей тьмы, он смог узнать Артура Сильвестра, Дэвида Притчета, безвольное тело Билла Лоуса и гигантскую неуклюжую фигуру Эдит Притчет, все еще без сознания. Неужели они вернулись к Биватрону? Его коснулся короткий, возбуждающий всплеск радости, и тут же погас. Нет, это был не Биватрон. В его горле родился медленный пузырь стона, пробирающийся вверх и вперед, чтобы прозвучать изо рта. Слабо и отчаянно он попытался выползти из-под того, что нависало над ним, изящной и словно вырезанной из кости оболочки жизни, которая медленно складывалась внутрь себя, пока не согнулась так, что почти касалась его. В его ухе зазвучал сухой, обманчивый шепот. Глухо вибрируя, звук барабанным эхом бил в него, возвращаясь снова и снова, пока Хэмилтон не прекратил попытки перекричать его, оставил слабые старания оттолкнуть. «Благодарю тебя», — зазвучал металлический выдох. «Ты выполнил свою работу отлично. Все вышло так, как и было задумано». «Убирайся прочь!» — взвизгнул он. «Я уберусь», — пообещал голос. Хочу, чтобы ты встал и занялся своими делами. Хочу наблюдать за тобой. Все вы очень интересны, и вы долго были под наблюдением, но не так, как мне бы хотелось. Я хочу наблюдать за тобой вблизи. Хочу наблюдать за тобой каждую минуту. Хочу видеть все, что ты делаешь. Хочу быть вокруг тебя, внутри тебя, там, где я смогу достать тебя, когда потребуется. Хочу иметь возможность касаться тебя. Хочу иметь возможность заставлять тебя что-то делать. «Хочу увидеть, как ты будешь реагировать! Хочу! Хочу!» Теперь он знал, где находится, понял, в чей мир они попали. Он узнал этот спокойный металлический шепот, что без устали бился в его ушах и мозгу. Это был голос Джоан Рейс.